Глава 14. Эрмит крепко стискивал зубы и яростно сверкал глазами, давая понять, что не подчинится. Я лихорадочно размышляла, какая сила заставила бы его передумать. Вариантов было не так много. Начала с простого. «Извини, друг, так надо». Прожевала мясную кашицу, сплюнула на ладони и попыталась пропихнуть зельгу в рот. Однако ничего не получилось. Только размазала кровавое месиво по губам и подбородку. «Печень придаст силы, вернет контроль над телом, чтобы ты помог человеку, попавшему в беду». Попробовала схитрить, но Габрон не поддался на уловку. Оставался последний способ, и мне бы не хотелось к нему прибегать, но ради спасения друга чего только не сделаешь. Я откусила крохотный кусочек, измельчила зубами до кашицы, после чего приникла к губам Эрмита и поцеловала. Возникло ощущение, будто прикоснулась к каменной статуе. Если до этого Габрон пытался вернуть контроль над телом и багровел от натуги, преодолевая скованность мышц, то теперь оцепенел изнутри. Бешеный взгляд Зельга постепенно сменился на удивленный. Жесткие сцепленные губы сделались податливыми, мягкими. Благодаря целительному составу, размазанному по губам и подбородку, нижней части лица вернулась подвижность. Я это сразу почувствовала, когда сумела углубить поцелуй. Эрмит не мог пошевелиться, выразить протест или одобрение, только смотрел. И смотрел так, что вгонял в краску укоряющим пронзительным взглядом. «Раду, что я делаю?» — пронеслось в голове. «Он же не подумал, будто я этого хочу. Что вообще с ним творится? Мы же друзья. И я целую только за тем, чтобы спасти от ментального зова подлой твари, засевшей в шахте. Габрон ведь не может этого не понимать. Отчего же глядит так, что в душе все переворачивается? Неужели влюбился? Не похоже. Но что, если ошибаюсь? Как же не вовремя все случилось, и неправильно все. Не хочу я терять доверительные и теплые отношения, которые между нами сложились». Сопротивляться Эрмит перестал, расслабился. На поцелуй не отвечал, и от этого я ощутила себя совратительницей, нагло пристающей к невинной жертве. Что ж, отступать некуда. Необходимо завершить начатое. Я воспользовалась замешательством парня, пропихнула языком разжеванную смесь, затем резко отпрянула и накрыла его рот ладонью. Не самое приятное завершение поцелуя. Но ведь он и не был рассчитан на получение удовольствия. На лице Габрона отразилась детская обида. «За что ты так со мной?» Немым упреком читалось в глазах. «Извини, ничего другого, чтобы тебя накормить, не придумала. В шахте засела тварь, которая заманивает жертв, копируя человеческие голоса. Мы слышали зов и с трудом избавились от подчинения. Ты бы погиб, если бы не обездвижила. Печень поможет сопротивляться воздействию. Невоспринимаемые действия иначе, чем попытку помочь. Это вынужденная мера». Парень медленно прикрыл веки и тут же разомкнул их, давая понять, что правильно меня понял. Вот и славно, вот и хорошо. Я выдохнула с облегчением. Взгляд невольно упал на эльфирку, которая тут же отвернулась. Заметила блеснувшую на щеке слезинку. Ох, она неравнодушна к зельдаринскому увольню. Похоже, я невольно задела чужие чувства. Но это ведь не из прихоти или тщеславия. Речь шла о жизни Эрмита, так что оправдание тут ни к чему. Нилринья слышала все, что я сказала. Надеюсь, остынет немного и поймет, что спасала парня. «А что тут происходит?» Вовремя появился Немернис в компании Калима. «Помогите!» В пещере вновь раздался жалобный стон. «Стоять!» — рявкнула на парней. «Помощь никому не нужна. Это уловка твари, засевшей в шахте. Быстро ешьте!» Достала печень мерцинов. «И давайте оттащим Эрмита подальше. После разберемся, что за монстр тут объявился». Печень укрепила нашу связь с Синдарами, а Калима держала кровная клятва, так что ребята успешно сопротивлялись зову и не рвались навстречу погибели. Монстра следовало уничтожить, пока не натворил бед. Однако прежде требовалось выяснить, с кем имеем дело. Мы подобрались к шахте с разных сторон, готовые в любой момент отступить. Немернис зашвырнул в темный провал старый световой артефакт. Падая, тот высветил стены с бороздами когтей, выбитыми кусками камня и бурыми потеками крови. Исчез светильник внезапно, так и не достигнув дна. Перед этим мы увидели нагромождение из челюсти, клыков и щупалец. Непонятное нечто застряло внутри и блокировало собой шахту. Если бы кто-то рискнул спуститься, чтобы помочь несчастному, зовущему на помощь, то отправился бы прямиком в разъявленную пасть гигантского монстра. «Ну как? Кто горит желанием накормить собой тварь?» — поинтересовалась у парней, доказывающих последние полчаса, что мы обязаны проверить, вдруг там действительно человек погибает. «Что за мерзкая дрянь?» — Нилари её передёрнула от отвращения. «Знать не желаю», — фыркнул Ним. «Надо её убить», — жестами показал Калем. «Кто ж спорит? Раз надо, значит, убьём». Я вздохнула, прикидывая, каким оружием воспользоваться. «Есть идеи?» «Ничего толкового в голову не приходит», — признался Синдар. «Древним кинжалом не воспользуешься. Для этого придётся приблизиться к твари на расстояние удара. Вариант, в котором ненасытная глотка успевает тебя заглотить, нас не устраивает. Любое другое оружие застрянет в туше. Даже если изловчиться и метнуть поглотитель. Нет гарантии, что в агонии монстр не утянет клинок на дно. Где потом искать будем? Нельзя терять единственное оружие, способное убить тёмного короля». «Верно», — кивнула, соглашаясь с цепочкой рассуждений. «Тогда остаётся единственный безопасный способ. Накормить тварь грибочками, колония которых разрослась в замурованных камерах муравейника. И обезопасим эту часть пещер. Мы не знаем, насколько крепко застрял монстр в шахте. Если заклинило крепко, то грибная колония быстро разрастётся, заполоняя собой выход на поверхность с нижних уровней. Нам останется только создать заградительный барьер из мурит, которые не дадут спорам вырваться за пределы шахты». Простой и действенный план ребята поддержали единогласно. Соорудив для Эрмита волокушу из панциря плавуна и верёвок, хранившихся в тайнике Нима, потащили друга к убежищу. На сегодня наш обход завершился. Перед уходом мы запустили живых мурит в убежище древних, одновременно расчищая пространство возле входа и управляющей панели. Я перенастроила время так, чтобы внутри оно текло гораздо быстрее, после чего поспешила на выход. Надеялась, к завтрашнему дню природные чистильщики справятся с поставленной задачей. В лагере зельги перепугались, завидев главу в беспомощном состоянии. Но мы их быстро успокоили, что к завтрашнему дню Габрон придёт в себя. Заодно рассказали, какая подлая тварь засела в шахте. Вслух я не озвучила, но и без того было понятно, что голоса монстр копировал у жертв, которых успел сожрать. Новость о монстре вновь напомнила о невосполнимых потерях и трагедии, разыгравшейся в посёлке недавно. Остаток вечера и большую часть ночи мы потратили на разбор мерциновых проходов. Привлекать насекомых к этому делу поостереглась. Их не так много осталось, чтобы рисковать безотказными помощниками понапрасну. Могли ведь нахвататься грибных спор и погибнуть, а нам шестиногие союзники ещё пригодятся. Так что самим пришлось вскрывать заблокированные отсеки и вытравливать колонию мицелий внутренностями мурит. За один только день мы вдвое сократили поголовье этих полезных тварюшек. Я уже сбилась со счёта, сколько раз Калем наведывался в пещеру и собирал прячущихся в темноте многоножек. Мы даже рискнули наведаться в дальнюю часть пещеры, где зельги разводили съедобные грибы. Хоть какое-то разнообразие в рационе. Утром я поднялась пораньше и отправилась к озеру проверить состояние шкур. Заодно размяться решила, чтобы не терять форму. Телохранители молчаливо последовали за мной, а вскоре нас догнал Эрмит, с которого спало оцепенение. «Спасибо, Тай. Ты снова меня спасла. Сам не понимаю, что на меня нашло. Как мог повестись на обман? Очевидно же, вне убежища никому из зельгов не удалось бы выжить», — поблагодарил он. В поведении парня не было даже намёка, что вчерашний поцелуй что-либо изменил. Словами не передать, какое испытала облегчение. Тварь воздействовала на разум. Я кивнула с улыбкой, принимая благодарность. И один только этот факт говорит о коварстве монстров, живущих на нижних уровнях. «Я накормила тебя печенью королевы мерцинов, которая позволит сопротивляться внушению. Держи ещё кусочек». Поделилась дополнительной порцией. Помимо этого отдала печень воинов. А этим накорми мужчин и самых близких зельгов, чтобы между вами образовалась крепкая связь. Вы будете лучше чувствовать друг друга даже на расстоянии. А еще ты удержишь людей от непоправимой ошибки, если им не достанет сил сопротивляться ментальному приказу. Печени я дала с таким расчетом, чтобы хватило на всех членов клана. С кем поделиться ею, а с кем нет, предстояло решать Габрону. Он правильно понял, отчего ему достался кусочек от королевы, тогда как остальным — от воинов и рабочих особей. Поблагодарив за щедрый дар, парень поспешил вернуться в поселок. Там, кроме массового сеанса сыроедения, глава клана устроил собрание, результатом которого оказался не менее щедрый ответ. «Турели, прими в знак благодарности и признательности наш подарок». Зельг взял мою ладонь и высыпал на нее содержимое мешочка, извлеченного из-за пазухи. «Эрмит, ты что?» Растерянно уставилась на камни, сверкающие и переливающиеся от малейшей искорки света. «Этот дорогой подарок я не возьму. Сияние гор — достояние клана, которое позволит вам обустроиться на новом месте и безбедно прожить несколько лет, пока не окрепнете и встанете на ноги. Прежде необходимо выжить, а потом уже пользоваться ресурсами», — напомнил парень о главной проблеме. «К тому же камни хранят в себе запас магии. Она понадобится для активации артефактов. Ты обещала, что сошьешь костюмы для воинов. Никто, кроме тебя, не способен это сделать. Что толку от сокровищ? Золотом и драгоценными кристаллами от монстров не откупишься. Больше мне нечем расплатиться за работу. Но я...» «Тсс», — указательным пальцем погрозил в воздухе, чтобы не смело возражать. «Я знаю, ты не ради денег стараешься. Однако я тоже ценю жизни членов клана превыше каких-то камней. Сияние гор наполнено необходимой тебе магической энергией под завязку. Так что это наш посильный вклад. И вот еще что. На собрании мы обсудили вопрос дальнейшего будущего. Клан принял единогласное решение последовать за тобой на 4-й уровень и дальше, куда бы ты ни пошла». «Эрмит, зачем? Экипировку я и так сделаю, раз обещала». Растрогалась до слез. «Вы сильно рискуете, отправляясь со мной. Там слишком опасно». «Поэтому я прошу создать пространственный артефакт, где люди могли бы пережидать сложные участки пути. Вот». Добавил к двум кристаллам еще один, поменьше. «Семейный талисман, добытый еще прапрадедом Тауком Габроном. В твоих руках он принесет больше пользы людям, нежели будет лежать мертвым грузом. Позволь внести лепту в общее дело». Я приняла подарки. Язык не повернулся отказать другу. Тем более Габрон верно подметил, что для активации артефактов потребуется магия. Да и мастера, способного их создать в походных условиях, пойти еще поискать. В пещерах, отрезанных от мира, ценность подобного дара измерялась человеческими жизнями. Эрмит прав, указывая, что это их посильный вклад в собственное будущее и безопасность каждого члена большой семьи. Что ж, я приложу все усилия, чтобы у Габронов была надежная защита. Последним доводом в пользу того, что оставаться в поселке небезопасно, послужила проверка первого убежища с комфортными условиями проживания. Крейс, которого я заперла в кладовке, бесследно исчез. От монстра ни рожек, ни ножек не осталось. При этом на полу виднелись борозды от когтей. Тварь будто бы боролась. С кем или с чем? Теперь судьба последних обитателей вызывала нешуточную тревогу. Неужели кто-то перенастроил систему руноглифов в убежище? Таким образом, что она восполняла потраченные ресурсы за счет постояльцев. Что ж, для уничтожения останков подобный метод ничем не хуже других. Но жить в таком месте клан Габронов не будет. Следующие пару дней слились в бесконечную череду кропотливой работы над артефактами и костюмами. Убежище возле шахты я использовала для просушки шкур. Муриды сделали свое дело. Вычистили лежалые пласты погибших тварей. Еще и расплодились так, что кишели внутри замкнутого пространства. Но мы предвидели подобный результат, поэтому поместили тварюшек в предварительно освобожденные пространственные хранилища. Часть особей пошла на выделку хитина и кожи, а остальных перенесли в пещеру возле коллектора. Там их легче было удерживать и контролировать. Зельги всем кланам участвовали в выделке шкур, взвалив на себя тяжелый труд. Они выполаскивали неподъемные части сырицы в озере, тащили их к шахте и растягивали внутри бывшей ловушки. Пока готовили следующую партию, предыдущая уже просыхала для повторного этапа обработки. Нам пришлось ударно потрудиться, зато за сутки подготовили шкуры к использованию. Я руководила процессом и отслеживала течение времени в убежище. А еще отлавливала зельгов по одному и снимала мерки для костюмов. Раскройку деталей производила уже внутри убежища, куда перенесли из поселка удобные столы, стулья, инструменты и лежанки для отдыха. Количество помощников сократилось до троицы телохранителей, брата и сестры Нальниров, девушек-зельгов и подростков, перенимающих опыт раскройщиков. В убежище пролетело 3 дня, пока наносили выкройки на материал, после вырезали, а то и вырубали детали будущих костюмов. Хитин не поддавался никакому оружию, кроме рога Чербиса. С Гораксом та же история. А чешую Гадары пришлось пробивать ее же клыками. Вот где мужская сила пригодилась. Калим, Немернис и Белфорд только этим и занимались. Кимир и Кип, сыновья Фимора, мастерили пластины для будущей брони из полукруглых панцирей мирцинов. Той части муравейника, которую поглотила грибница, мы нашли больше 1000 единиц такого материала. Мальчишкам помогала Эбби, дочка воина Шана, и Хетти, единственный выживший ребенок Грида. За время, проведенное в убежище, я лучше узнала ребят, у каждого из которых имелась грустная страничка прошлого. Зельги постарше, Синна, Шанта, Килла и Кори, под присмотром Дафны кроили более податливые материалы. Я неизменно приглядывала за ходом работ, попутно варила клей для швов и готовила чернила, которыми наносились руны. Ну и, конечно же, работала над будущими сокровищами, пространственными артефактами. Самыми удобными в использовании были пояса и наручи. Первый удачный опыт показал, как разбить тайник на отделение для хранения зелий, продуктов, трофеев и прочего добра. У меня даже вопроса не возникло, какую форму примет будущий артефакт. Эрмиту потребуется много места, чтобы спрятать членов клана вместе с их пожитками. Пояс для парня сшила широкий, добротный, из кожи гадары, с петлями для крепления оружия и надежным замком. Пряжку смастерила из черепа мирцина, жвалы которого выпирали вперед и замыкались полукольцом. Себе я выбрала вариант пояса-корсета, подчеркивающего талию и одновременно прикрывающего поясницу и живот. Он, кстати, уже округлился, но пока еще сильно не бросался в глаза. За счет шнуровки в дальнейшем я смогу регулировать объем. Для походов в Орентал такой вариант будет более надежным. А на то время, пока округляюсь в талии, новый артефакт спрячу внутри старого. После родов, наоборот, сумка перекочует в пояс и не будет привлекать внимания. Работа кипела днем и ночью. Шутка ли обеспечить экипировкой 25 человек? Но со взрослыми проще. Они меняться не собирались. А вот с подростками сложнее предусмотреть изменения фигуры. Собственно, практичные модели одежды, способные трансформироваться при помощи нехитрых манипуляций, люди уже давно придумали. Так что мне осталось только применить знания на практике. Прямые штаны с выточками на поясе и возможностью подворотов штанин, рубашки с длинными рукавами, воротником, стойкой и шнуровкой спереди выполняли роль поддоспешника. Поверх на манер бронежилета надевались жесткие конструкции из хитина, закрывающие грудь и спину. Они крепились по бокам прочными ремнями. К костюму прилагался пояс, наручи, наплечники, перчатки, сапоги с высокими голенищами и устрашающие шлемы. Черепа мирцинов с зубами и жвалами, вытравленные в кислоте до белого цвета, крепились на головные уборы, созданные из 2 полукруглых панцирей, и заодно придавали конструкции прочности. Справившись с заготовками, мы выбрались из убежища. Требовалась примерка и подгон костюмов по фигуре. На этом этапе еще можно было добавить детали или что-либо изменить. Снаружи вместо 3 дней прошло не более 3 часов. Которые воины потратили на осмотр территории, а женщины — на готовку. Сытно покушав, я перешла к примерке, после которой забрала с собой часть готовой еды, чтобы лишний раз не отвлекаться, и ушла в убежище на неделю. Меня по-прежнему сопровождали телохранители, но из помощников присоединились только Нальниры. Настал черед наносить руноглифы на изнаночную сторону изделий. Это скрупулезная и ответственная часть подготовки шкур, не терпящая ошибок и невнимательности. Недели не хватило на обработку такого количества костюмов. В условленный срок я сделала перерыв в работе и покинула убежище, чтобы Эрмит и Зельги не волновались. Пополнила запас, развеялась немного, даже искупаться сходила к озеру. Месяц ежедневного кропотливого труда ушел на то, чтобы нанести руны, перепроверить каждую закорючку и соединить детали одежды. Устала жутко, зато выполнила обещание. Помощники вымотались не меньше моего. Еще сутки мы отсыпались, прежде чем выйти из убежища и порадовать зельгов обновками. Над пространственными артефактами я корпела самостоятельно и в одиночку доводила их до готовности. Оставался последний этап — наполнение рун магией. За месяц работы у меня было время подумать, в какой последовательности активировать артефакты. Экипировка, сшитая из хитина и шкур тварей, сама по себе была защитой. Магия напитывала руноглифы силой, спаивала швы и придавала изделиям дополнительные крепости. Пространственные артефакты без магической составляющей ничего не стоили, тогда как костюмы могли подождать благоприятного момента и сослужить добрую службу уже сейчас. Поэтому первым я планировала активировать пояс Эрмита. Внутри убежища применять магию поостереглась, чтобы сэкономить резерв, расходуемый в двойном размере. Ну а снаружи использование дара непременно спровоцирует нападение. Вместе с габронами и телохранителями мы выработали план действий. Сразу после активации следовало покинуть поселок, поэтому заранее перетащили вещи в убежище. Пространственные хранилища Синдаров частично освободились от трофеев, так что зельгов отправили в тайник. Эрмит, Дафна и Эльфиры страховали меня на случай, если не хватит резерва. Оставшиеся воины контролировали подходы, чтобы твари не сожрали нас, прежде чем я завершу работу. Устроились мы на окраине Габерса, в уцелевшем после нападения тварей доме. На активацию двух поясов ушел резерв крупного адаманта. И это при том, что в походе я редко применяла магию и без острой необходимости не расходовала собственный запас сил. Его тоже потратила, пока наполнила плетение энергией. Монстры в любом случае скоро нагрянут. Так что я задействовала оставшиеся камни, чтобы зачаровать экипировку для Немерниса, Нилриньи и Эрмита. Кожа Гадары после выделки стала невероятно мягкой, невесомой и приятной на ощупь. На остроухих телохранителей костюмы сели как влитые. Поскольку такие вещи надевались на голое тело, если не считать тонкого нижнего белья, то поверх эльфиры накинули привычную экипировку синдаров. Внешне ничего существенно не изменилось, зато ребята сделались невидимыми для тварей и практически неуязвимыми. Экипировка габрона, наоборот, напоминала наряд могучего викинга. Шипастая кожа габбы, выбеленные щитки из панцирей мерцинов. Черепа, массивный пояс из змеиной кожи. Вместительностью новый артефакт переплюнул 4 наших вместе взятых. Зато теперь зельги, их вещи, казна и припасы хранились у главы. И у него еще прорва свободного места под трофеи осталась. Эрмит в обновках сиял, как новенький золотой. А уж как соклановцы радовались, называя артефакт реликвией, которая положит начало новой эпохи, словами не передать. Парень в порыве благодарности сгробастал меня в охапку и закружил. Когда я уже взмолилась, что меня укачал, бережно опустил на пол и расцеловал в обе щеки. А потом на радостях и снял ринь ей тот же трюк проделал. «Повезло вам с хозяйкой, берегите ее», — наказал девушке строго. «Я и сам буду защищать Тай, сколько потребуется. Но и вы с братом смотрите в оба». Для восстановления сил после магозатратной процедуры я глотнула эликсир и сживала кусочек печени. Затем мы в спешном порядке направились к убежищу с припрятанными вещами. А по дороге заглянули в пещеру с муридами. Обчистили ее дочисто, оставив только парочку взрослых особей и десяток молодняка для размножения. Затем зельги перекочевали в пространственное хранилище Эрмита, как и весь их скарб. После чего мы с малым составом помчались к запечатанному отрезку подземелий. Белфорду следовало вернуться в клан, чтобы донести важные новости. А мы планировали воспользоваться спуском на 4-й уровень, пройти через старые тоннели и выбраться из Зельдарина. Выход из заблокированной части подземных переходов и пещер, которые в прошлый раз преодолевали с помощью ледяной магии, кишел тварями и буйством грибов. Монстры, мчавшиеся на сладкий манящий запах магии, попадали в грибную ловушку и погибали. Колония тихой смерти стремительно разрасталась. Однако же наши любимые муриды запросто уничтожали растительных хищников. Мы косой прошлись через заросли грибницы и сразу же схлестнулись с выползнями и слизнями. Синдары отличились, в кои-то веки выступив в авангарде. Мало ни одной ползучей мерзости не показалось. Добычи из слизней никакая, так что расчистили пути и бегом двинулись дальше. Благодаря артефактным серьгам я безошибочно находила дорогу, а интуиция заранее предупреждала об опасности. В Зельдарин я теперь не скоро вернусь, поэтому забрала уцелевших мерцинов с собой. Насекомых поместила к Калиму вместе с последней кладкой, где ожидала своего часа новая королева. Белфорда мы проводили до развилки, которая вела на 2-й уровень в земли клана Нальниров. Клятву о соблюдении тайны зельк принес, поэтому я не боялась отпускать парня, узнавшего столько секретов. Через зельга я передала весточку в Атарон для Лаэрта, на случай, если наше путешествие затянется. Думала, что Дафна уйдет с братом, но воинственная девушка изъявила желание пойти с нами. «Почему?» — возник логичный вопрос. «Ты ведь уже доказала отцу и клану, что хотела. Добилась уважения. Скоро всем предстоит защищать родные пещеры от нашествия монстров. Ты им нужна?» «Нет», — тряхнула головой упрямая зельга. «Защитников в Зельдари не хватает. А меня ничего хорошего дома не ждет. О заслугах быстро забудут и выдадут замуж, чтобы скрепить союзнические договоры. Не хочу. Белфорд и без меня передаст новости и раскроет глаза на деяния старейшины Двар. Я чувствую, что мое место рядом с тобой. Твоя миссия намного важнее, и тебе необходимы преданные люди, на которых ты можешь опереться. Я готова принести клятву верности хоть сейчас. Оставайся, прогонять я никого не собираюсь». Решение Дафны меня удивило. Но обязана предупредить, что скоро отправлюсь в поход, из которого многие не вернутся. Я понимаю риски. Ничуть не испугалась зельга. Зато я стану воином и буду бороться с чудовищами, как и мечтала с самого детства. Что ж, в таком случае поспешим. Я слишком загостилась в Зельдарине.